Глава 24. Ходячая загадка. С приближением 7 часов вечера у высоких кованых ворот особняка Комиссаровых начали останавливаться такси и дорогие машины. Из них осторожно выбирались дамы в нарядных легких платьях и кавалеры в льняных брюках и белых рубашках. Гостей встречали охранники, проверяли пригласительные билеты, затем горничные предлагали пройти в сад, где уже были накрыты столы с напитками и закусками. В ветвях жасмина перемигивались огоньки гирлянд, высокий навес обрамляли декоративные кашпо с пышными букетами цветов, тихо играла приятная музыка, в толпе лавировали официанты, молодые парни и девушки в белой униформе, которые разносили подносы, уставленные блюдами с всевозможными закусками, а также бокалами с шампанским и соком. Лера, Максим и Светка вошли в сад и замерли в неуверенности. Они как-то не подумали, что надо было нарядиться, и пришли в своей повседневной одежде, шортах и футболках, в каких обычно ходили на пляж. Час назад Вера Максимовна сильно удивилась, узнав, куда именно собираются ее дети. «В дом Комиссаровых?» — переспросила она. «Вот так заявочки. И кто вас туда пустит?» «Виктория дала нам приглашение», — пояснила Лера. «Ого», — протянула Вера Максимовна. «Нет, я, конечно, не против, сходите, но будьте осторожны, ребята. Там соберутся люди не нашего круга. Смотрите, как бы не вышло чего». Сама она собиралась на очередное свидание с Алексеем Ворониным, поэтому буквально светилась от счастья. Лера и Максим сразу поняли, что сегодня им можно вернуться домой попозже, мать отслеживать не станет. Еще неизвестно, во сколько она сама придет. Светка Щербакова уже заметила в толпе гостей своих знакомых, среди официантов и обслуживающего персонала. Некоторые ребята работали в «Лазурной звезде», и даже Лера уже знала их в лицо. Приятно, когда на новом месте появляются знакомые, с которыми можно поздороваться при встрече. Среди официантов девчонки увидели Тимура. К его смуглой коже очень шла белая форма. «Привет», — незаметно кивнул он, приближаясь к друзьям с полным подносом. «Надеюсь, вы тут ничего не сожжете. Я с большим трудом нашел эту подработку». «Когда успел?» — воскликнула Светка. «Что ж ты днем ничего не сказал?» 3 часа назад я сам не знал, что окажусь здесь», — рассмеялся Тимур. «А где ты сейчас работаешь?» — спросил Максим. «Днем там же, в школе дайвинга, а сегодня устроился еще в одно кафе на пляже. Отец помог. Он иногда с ними сотрудничает, развозит им продукты по домам. Вот оттуда меня сюда и прислали, в первый же вечер. Конечно, на заправке я куда больше получал, но на такое место меня теперь точно не возьмут». «Почему?» — удивилась Лера. «Городок у нас маленький, а слухами земля полнится». «Этот пожар еще не скоро забудут», — вздохнул Тимур. «Мне кажется, кто-то распустил слушок, что это я по неосторожности спалил заправку вместе с автосервисом». «Но ведь это неправда», — вскинула брови Лера. «А ты попробуй докажи», — хмыкнул Тимур. «Так все, на меня уже косятся хозяева. А ну быстро взяли что-нибудь с подноса, чтобы они не подумали, будто я остановился почесать языком». Лера и Максим, не глядя, схватили по бутербродику. Светка сгребла сразу несколько мелких канапе и сыпала их в рот. Тимур хитро подмигнул ей и направился к другим гостям. Близнецы глазели по сторонам, разинув рты. В лучах прожекторов сверкали платья с блестками и многочисленные золотые украшения. Лера увидела в толпе Анжелику Аркадьевну из городского музея, потом Ипполита Германовича Бестужева. Странно, но старик был без телохранителей. На большой террасе стояла узкая трибуна. На нее периодически выходили какие-то солидные люди и говорили речи о значимости исторического общества нового Ингершама. В другой части двора, ближе к воде, заполнялась парами танцевальная площадка. Чуть поодаль на волнах грациозно покачивалась большая белоснежная яхта Комиссаровых. Рядом с ней, у длинного частного причала, Лера увидела дорогой черный катер. Внезапно в толпе показались полицейские. Алексей Воронин и его пожилой напарник, которого он обычно звал Михалычем, сегодня были без привычной формы. Воронин заметил Леру и Максима и помахал им рукой. Лера улыбнулась ему в ответ. «Он же должен ехать к нам», — удивился Максим. «Видимо, отсюда и поедет», — — пожала плечами Лера. Вскоре они увидели родителей Кости. Виктория вышла к гостям в ослепительно-белом платье, расшитом серебристыми нитями и таких же туфлях. Комиссаров был в белой рубашке и черных брюках. Они приветливо здоровались с гостями, Николай Вадимович пожимал всем руки, а Виктория говорила комплименты дамам, расхваливая их наряды. Светка моментально куда-то испарилась. Только что стояла тут, и вдруг ее словно ветром сдуло. Лера принялась высматривать ее в толпе, и тут Комиссарова за ее спиной поздоровались с Алексеем Ворониным. Рядом с ними оказалась и Анжелика Аркадьевна. «Ну что, Алексей, у вас есть какие-то новости об этих убийствах?» — тихо спросил Николай Комиссаров у следователя. Лера замерла, напряженно прислушиваясь. «Пока никаких», — признался Воронин, покосившись в сторону Анжелики Аркадьевны. «Ничего такого, о чем я хотел бы говорить в людных местах». «Да ладно вам, Алексей!» — рассмеялась Анжелика Аркадьевна. «Мы никому не скажем, обещаю!» «Увы!» — развел руками Воронин. «Тайна следствия, сами понимаете». «Но согласитесь, давно у нас такой жути не происходило», — произнесла Виктория. «Ваша правда», — подтвердил Михалыч. «Я всю жизнь работаю в полиции Нового Ингершама и многое повидал на своем веку. Утопленников, жертв автомобильных аварий. Но такое случилось впервые». «Как считаете, дело и правда в бродячих собаках?» — спросила Виктория Комиссарова. «До меня доходили подобные слухи, но псы тут явно ни при чем», — уклончиво ответил Воронин. «Характер нанесенных ран... Собака не могла оставить таких следов, но это точно был зверь, точнее, звери». Лера осторожно оглянулась. Воронин и Комиссаров как-то странно смотрели друг на друга. Они явно знали больше, чем рассказывали. «Звери? Так их несколько?» — ужаснулась Виктория. «Да, похоже, они нападают стаей». «Но что это за твари?» «Об этом мы пока можем только догадываться». «А знаете», — подала голос Анжелика Аркадьевна, «в истории Нового Ингершама это не первый подобный случай. Мне попадались документы, в которых говорилось о похожих убийствах. Исчезали люди, а потом полиция находила на побережье их растерзанные тела, совсем как сейчас». «Когда это происходило?» — нахмурив брови, спросил Михалыч. «Что-то я такого не припомню». «Нас с тобой, Андрей Михайлович, тогда и в помине не было», — усмехнулась Анжелика. «Это случилось летом 1866 года». Лера мгновенно вспомнила записи в дневнике Анаиты Аршакуни. Девушка упоминала об исчезновении людей, которые происходили в то же время, когда вернулся ее жених Федор Апраксин. «И откуда в краеведческом музее такая информация?» — спросил Воронин. «Там собран очень большой архив исторических документов», — пояснила Виктория Комиссарова. «Верно», — кивнула Анжелика Аркадьевна. «И да будет вам известно, что полицейские архивы Нового Ингершама, которым более 100 лет, тоже хранятся у нас. Они были переданы нам еще в послевоенные годы. Если хотите, я поищу эту информацию». «Вряд ли она нам чем-то поможет, но поищите», — попросил Воронин. «Мы будем очень благодарны». «А примерное время этих исчезновений? Когда из порта Нового Ингершама вышли Арканум и госпожа Тумана?» «К чему вы ведете?» — нахмурилась Анжелика Аркадьевна. Михалыч и Воронин обменялись странными взглядами. «Вполне вероятно, что все началось после тайного возвращения Арканума из плавания», — сказал старик. «Нам обязательно нужно проверить эту информацию». «Завтра же постараюсь вам ее предоставить», — пообещала Анжелика Аркадьевна. «Может, хоть тогда вы начнете мне доверять, Алексей?» Лера хотела дернуть за руку Максима, чтобы привлечь его внимание к разговору, но тут вернулась Светка Щербакова с полным бокалом. Лере показалось, что у нее там вовсе не сок. «Вот это вечеринка!» — восторженно выдохнула Светка. «А какие закуски! Я уже все перепробовала. Рекомендую стол у танцевальной площадки. Там самые вкусные бутерброды с икрой!» Лера проследила за ее рукой и увидела рядом с танцплощадкой большой бар, где подавали коктейли и закуски к ним. Едва заиграла музыка, пары потянулись танцевать. Рядом с Максимом внезапно возникла Галина. Стройная и загорелая, в коротком красном платье, она выглядела просто замечательно. Ее длинные темные волосы были зачесаны наверх, открывая изящную шею, на которой поблескивала золотая цепочка с кулоном в виде миниатюрного паука. Такие же золотые пауки висели в мочках ее ушей. Галина положила руку на плечо Максима. Он вздрогнул, но, узнав ее, мгновенно расслабился. Девушка с улыбкой повела его танцевать, и он не стал возражать. Лера проводила брата удивленным взглядом. Нечасто он выказывал такую покладистость. А Светка нахмурилась и последовала за парочкой на танцпол. Лера не пошла за ними. Она хотела послушать дальше разговор Комиссаровых с полицейским, но ей помешал Костя, который спустился в сад вместе с приятелем Андреем Серегиным. Блондинчик тут же направился к столу, а Костя подошел к Лере. «Привет», — серьезно произнес он. «Я рад, что вы все же пришли». На нем была белоснежная рубашка. Несколько верхних пуговиц небрежно расстегнуты, так что видна смуглая грудь и витая золотая цепочка на шее, и белые брюки с белыми же кроссовками. Лера не успела и рта раскрыть, как он положил ее ладонь себе на плечо, другой рукой обнял за талию и повел на танцпол. Вскоре они уже кружились среди других пар. Рядом танцевали Максим и Галя, а чуть поодаль от них извивалась Светка, так и стрелявшая глазами по сторонам, чтобы не пропустить ни одного устремленного на нее взгляда. Вскоре к ней подошел высокий черноволосый парень, и Светка закружилась в его объятиях с чувством глубокого превосходства, поглядывая на Максима. Впрочем, брат Леры продолжал смотреть лишь на свою партнершу, а на Светку вовсе не обращал внимания. Галя положила руки Максиму на плечи, позволив ему вести в танцы, и с едва заметной улыбкой поглядывала на беснующуюся неподалеку Светку. «Вас с этой девицей правда ничего не связывает?» — спросила она у парня. «Со Светкой?» «Конечно, нет», — покачал головой Максим. «И я никогда не давал ей повода. Она вбила себе в голову невесть что». «Иногда и повод не нужен», — вздохнула Галина. «Ты просто влюбляешься в кого-то и ждешь ответного шага. А когда понимаешь, что взаимности нет и не будет, становится очень больно. В такие моменты ты готов на любые глупости и начинаешь совершать ошибки, за которые тебе потом очень стыдно. Но, к сожалению, уже ничего нельзя вернуть». «Ты так говоришь, будто испытала подобное на собственном опыте», — заметил Максим. «Испытала», — не стала отрицать Галина. «Давно. В другой жизни. Как хорошо, что все это осталось далеко позади». «Расскажешь потом?» — спросил парень, обнимая ее за тонкую талию. «Нет», — с улыбкой покачала головой девушка. «К чему? Не хочу, чтобы ты стал хуже обо мне думать». «Ты ходячая загадка», — произнес Максим, глядя в ее темные глаза. «Появляешься неожиданно и исчезаешь в самый неподходящий момент. Почти ничего не рассказываешь о себе». «Но согласись, так ведь гораздо интереснее. Должна же быть в девушке какая-то загадка». «И, кстати...» Галина вдруг посмотрела куда-то поверх плеча Максима, затем понимающе кому-то кивнула. «Самое время для очередного внезапного исчезновения». «В смысле?» — удивился парень. «Ты уже Она не дала ему договорить, внезапно поцеловав в губы. Максим замолк, а мгновением позже уже сам целовал ее в ответ. Он даже глаза закрыл от наслаждения. «Все загадки когда-нибудь будут разгаданы», — тихо прошептала Галя ему в ухо, а затем мягко отстранилась. Максим тут же открыл глаза, но девушки рядом с ним уже не было.